Что такое Урус? Но балалайки не было, и доступ к информационным массивам сети был закрыт. Надо запомнить, Урус. Верхолазки до самой смерти подтянутые. А хрен ли им не быть подтянутыми, когда у каждой личный пластик в халуях бегает, да наны в заднице вертятся, жир сжигают. Не знают, куда бабки девать, суки. И сутулый, и второй похититель говорили по-русски, проблем с пониманием которого у Петры не возникало. Несмотря на то, что жизнь девушки проходила в западной языковой зоне, в доме деда было принято говорить только на языке Пушкина. «Ладно», — опомнился второй. «Заговорились мы с тобой, пора метелку паковать». Хирург, с сожалением, развязал ремни и коротко велел. «Одевайся». Под ноги девушки упал сверток. Сероватые трусики. Господи, кто их носил? Бесформенный коричневый комбинезон, резко пахнущая хлором футболка, носки и кроссовки. «Это мне? А кому же еще?» И похитители стали с интересом наблюдать, как голая Петра неуверенно разбирает тряпки. Анклав. Москва. Территория. Сити. Подсолнух. Коней на переправе не меняют. Наши действия уже вызывают отклики. Вы читали? Старович щелчком вывел на экран ленту новостей. The Management Review. Цены на акции в Мостех растут, но спрос все равно превышает предложение. Кажется, мы становимся свидетелями завершения грандиозной операции по приобретению контрольного пакета акций транснациональной корпорации. Это может стать прецедентом. Никогда ранее корпорации не меняли хозяев подобным образом. Разумеется, всех интересует вопрос, как смог железный ром аккумулировать такие средства и для чего ему Мостех. Ответы мы получим в ближайшие дни, а пока появляются намеки на новую сенсацию. По результатам сегодняшних торгов выяснилось, что некая сила начала активную скупку акций Фадеев Групп. Операция началась. Операция стала заметна людям. Остановить процесс я уже не могу. Когда речь шла о близких ему вещах, Старович выражался предельно четко и ясно. Сейчас Роману не до этих новостей, но через несколько часов его аналитики закричат так, что он не сможет их игнорировать. Мы знали, что не сможем удержать свои действия в секрете. Мертвый невозмутимо поправил тонкие черные перчатки. Сначала на правой руке, затем на левой. Это биржа, господа? На ней все тайное очень скоро становится явным. Вы только думаете запустить на нее цент, а спекулянты уже знают, как это отразится на финансовом рынке. «Разумеется, все понимали, что покупку Фадеев Групп невозможно удержать в секрете», — пробурчал Холодов. «Но я, признаться, думал, что к этому моменту мы плотно возьмем Романа за жабры. Сейчас у Фадеева есть возможность защищаться». «Иногда рушатся даже самые проработанные планы», — хладнокровно произнес Кауфман. «Даже твои?» — жестко спросил президент науком. «Даже мои». «Я, конечно, не специалист в ваших делах, Максимилиан», — неожиданно сказал Старович. «Но мне кажется, хорошо, что все закончилось именно так. В случае, если бы захват Петры провалился, вышел бы крупный скандал, а так все шишки посыплются на ассоциацию». «Напомню, что нам была нужна Петра, чтобы оказывать давление на Фадеева», — фыркнул мертвый. «У Романа контрольный пакет, и я не знаю другого способа заставить его расстаться с акциями». «Придумаем что-нибудь», — неуверенно протянул Старович. «В том-то и дело, что не придумаем», — вздохнул Кауфман. «Фадеев договорится с ассоциацией, заплатит выкуп, получит девчонку назад и спрячет ее так, что мы никогда до нее не доберемся». «Ты уверен, что Роман будет платить ассоциации?» — быстро спросил Холодов. «Он жесткий человек, и не в его правилах поддаваться на шантаж». «Маратти приказал мне не предпринимать никаких серьезных шагов в течение ближайших суток», — поведал мертвый. «Введен запрет на любые облавы и налеты. Нельзя беспокоить местных проходимцев. Далее в анклав прибыла бригада безов из Эдинбурга. Это передовая группа. По моим данным, Фадеев уже направляется сюда. Вывод — железный ром будет платить». «Можно ли договориться с ассоциацией?» После паузы поинтересовался Холодов. «Перекупить контракт, в конце концов. Через третьих лиц, разумеется». «Я пытаюсь, но это маловероятно. С верхолазом уровня Фадеева ассоциация будет играть честно,